Эпилог. 5 лет спустя. Солнце слепило глаза. Я сидела на траве у озера, сбросив туфли и опустив ступни в воду, хоть герцогине этого делать вроде как нельзя. Но герцогине вообще многое нельзя, как выяснилось. Носить зеленое, ругаться, есть много шоколада, целовать при всех своего титулованного мужа. Нельзя, но если очень хочется, то можно, заранее решила для себя я. Озеро перед моим взглядом было спокойным и безмятежным. Неподалеку на пляже играли деревенские ребятишки. Видно было, что они изо всех сил удерживаются от того, чтобы сбросить одежду и залезть в приятно прохладную воду голышом. Но родители наверняка строго-настрого запретили им сегодня вести себя неприлично. Еще бы! Визит самой королевы! За моей спиной звучала музыка и разговоры. Был накрыт длинный королевский стол. Первое в этом году весеннее путешествие двора проходило с привычной помпой и в привычном месте. Каждый год Игрит устраивала пир рядом с озером, где когда-то утонула. Приглашала драконов и людей. Так что где-то здесь, я была уверена, и Илинка, и Тобар, и толпа детей, которые упрашивают достаточно мягкосердечных драконов, сделать огоньки. Благодаря постоянным визитам королевы, скромная деревня раз в год превращалась в огромную ярмарку, с каждым месяцем разрасталась и со временем грозила превратиться в город. За последние годы многое изменилось, особенно в том, что касается положения людей, и не в последнюю очередь поспособствовала этому Игрит. Она гнула королевский совет так, как ей хотелось, приказывала, уговаривала, шантажировала. А еще сделала кое-что, чего никто от нее не ожидал, в том числе и я. «Ты поговорила с Орином?» Прозвучал за моей спиной голос, и на траву рядом опустилась Деавин, элегантно расправив алые юбки. Вернее, Инес была уже давно графиней де Амбер. Она получила эту фамилию после того, как вышла замуж за Перса. А новым графом Деавин стал ее 17-летний сын, симпатичный и добрый мальчик, отчаянно стеснительный и романтичный до нельзя. «О чем я должна была с ним поговорить?» – проворчала я, глядя на то, как она украдкой снимает туфли и тоже опускает ноги в воду. «Не притворяйся, что не понимаешь!» – колокольчиком засмеялась она. «Игрит вот уже 5 лет обхаживает Сорина и желает видеть его при дворе, в любом качестве!» Я поморщилась. «Мне ли этого не знать?» Игрит старалась собрать рядом с собой всех, кого считала достойными. Потому Вириан, Перс и Деавин, де Амбер, никак не привыкну. А также еще многие драконы и люди постоянно находились там, кроме Сорина. «Кошка, я наигрался в эти игры на годы вперед», – ворчал он. «Если я и вернусь, то не раньше, чем через несколько лет. У меня полно дел поважнее». Я была с ним согласна. У меня у самой были эти дела поважнее, целых 2, одно из которых стало полнейшей неожиданностью. А еще кошки, которых теперь было у меня целых 3, чтобы уголек было с кем поиграть. В огромном Бьертане такая стая даже не бросалась в глаза. Тем не менее, при дворе я все-таки время от времени появлялась. Вириану, который взялся реформировать всю систему законодательства и задумавшему создать кодексы, подобные тому, что мы составляли в Бьертане, нужна была моя помощь, и Игрит тоже активно меня привлекала к работе с документами. Выяснилось, что времени зря в моем мире она не теряла и успела не только открыть гадальный салон, но и получить 2 высших образований, так что была полна решимости все здесь перекроить так, как ей казалось, будет лучше. Сейчас, спустя 5 лет после ее коронации, не то чтобы все ее проблемы остались позади, но какие-то сдвиги наметились. Во-первых, Игрит решительно уравняла в правах людей и драконов. Это был скандал. Но быстро выяснилось, что она умеет быть не только либеральной, но и достаточно твердой. Во-вторых, недавно появились первые титулованные люди, которые владели землями и занимали места в Королевском Совете. Выяснилось, что для этого не нужно уметь управляться с огнем и жить несколько столетий, достаточно светлой головы, характера и хозяйственности. Первым официально заключенным браком между человеком и драконом стала наша с Сорином свадьба. Но сейчас таких союзов заключено уже 1000. Позиции консервативно настроенных драконов подтачивало то, что в таких браках дети рождались намного чаще, и угрозы вымирания драконов, которая становилась все актуальнее с каждым столетием, можно было избежать. «Как твоя работа?» – спросила я. Инес, получив королевское помилование, решила поплотнее заняться исследованиями ведовства и сейчас большую часть времени посвящала тому, чтобы перемещаться по стране и разговаривать с каждым, кто хоть немного знает, с чем имеет дело. «Движется!» – — мягко ответила она, глядя на озеро и болтая в воде ногами. «Ведовство похоже на кинжал, который в неумелых руках может принести больше вреда, чем пользы. И опасно оно в первую очередь для того, кто им пользуется. До сих пор не могу поверить, что Ариан отпустил тебя», — она покачала головой. «Учитывая, как глубоко он провалился, ведовство буквально выпило его до дна». Я понадеялась, что Инес не увидит того, как покраснели мои щеки. Несколько месяцев после того дня я все боялась того, что Ариан вернется. Захочет отомстить, накопив сил. После родов я почти потеряла сон, хоть никому не могла сказать о своем страхе, даже Сорину. Наверное, я бы до сих пор вздрагивала, если бы однажды, прибыв по делам во дворец и прогуливаясь по картинной галерее, не увидела на подоконнике конверт, надписанный моим именем. Я думала, там письмо от Сорина или документы, которые собрал для меня Вириан, но оттуда неожиданно выпал кулон. Тот самый, который король надел мне на шею во время помолвки. Испугавшись, я отбросила его в сторону, как змею. Ничего не произошло. Кулон лежал на полу, неподвижный и неопасный. Трясущимися руками я вытащила из конверта короткое письмо и вздрогнула, уцепившись взглядом за первые строки. «Начать стоит с того, что я хотел убить тебя, дорогая. Не лучшая фраза для любовного письма, но другой у меня нет. Итак, дорогая, я хотел убить тебя точно так же, как поступил с Игрид, с Карлом, и как поступил бы с любым, кто помешал бы мне остаться на троне. Блеск короны и соблазн могущества велики. Не помню, в какой момент они заслонили от меня все остальное. Одумался я только тогда, когда понял, что ты в самом деле стоишь на пороге смерти и не смог тебя за него толкнуть. Не смог даже забрать тебя от Дедрага и видеть, как ты будешь несчастна из-за этого. Между нами я до сих пор уверен, что он тебя недостоин. Но ты ведь не будешь слушать меня, верно? Ты никогда не слушала. Я совру, если скажу, что рад твоему счастью с Дедрага, но я определенно рад тому, что ты живешь и здравствуешь. Я никогда не думал об этом прежде, но понял. В твоем сердце мне хотелось бы стать счастливым воспоминанием. Вряд ли я могу сделать для этого что-то, кроме одного. Пообещать, что больше мы не увидимся, и ты можешь жить спокойно. Я отправляюсь далеко и уверяю, что больше ты не встретишь даже упоминания моего имени. По скриптум. Мне отрадно думать, что у тебя останется хотя бы что-то на память от меня. Пускай это будет медальон, глядя на который, я украдкой позволял себе мечтать о том, что однажды мы будем счастливы. Пускай и недолго. Ты вольна выбросить его, но об этом я уже не узнаю. Живи, дорогая. Твой и только твой, Ари. То письмо я никому не показывала и сожгла сразу же после того, как получила, чтобы уберечь от чужих глаз. А медальон оставила в качестве благодарности, хотя и редко доставала со дна шкатулки. Ариан сдержал обещание. Я не видела его и не слышала о нем уже много лет. Я уже думала о том, что мне стоит пойти проверить, как там справляется Сорин, когда солнце вдруг заслонило грузная фигура. «Я принес вам перекусить», — тихо сказал Вириан, садясь рядом и ставя рядом тарелку фруктов, едва ее не уронив. «Да уж, можно вывести девушку из деревни, но нельзя вывести деревню из девушки. В том смысле, что и я, и Вириан совершенно безнадежны в том, что касается придворных манер. Притащить тарелку с королевского стола к озеру — вопиющий моветон!» «Ваше высочество!» — встрепенулась графиня, и я явно увидела на ее лице желание встать и срочно сделать книксон. Вириан предсказуемо махнул рукой и потянулся к виноградине. «Принц-консорт и супруг королевы. Кто бы мог подумать?» Впрочем, ему эта роль шла. В Вириане откуда-то появилась и порода, и стать, и спокойствие. Все то, что раньше пряталось за смущением и неуверенностью. Вириан и Игрид поженились год назад, что стало неожиданностью для всех. Сорин, узнав о помолвке, хмыкнул. «Игрид попала!» «Как ты можешь?» – возмутилась я. «Игрид – интриганка, которая ни перед чем не остановится, чтобы добиться своего. Я понимаю, что она твой друг?» Он поднял брови. «Ты недооцениваешь Вириана!» «Вириан добрый и честный!» «Да!» Серьезно кивнул Сорин, притягивая меня к себе и целуя. «А еще упрямый, умный и хваткий. Потому я заранее уверен, что Игрид не поздоровится. Кошка, раз уж мы одни, Он потянулся к шнуровке моего платья, и мне резко стало не до прогнозирования будущего. Никто из нас не сомневался, что в этом браке нет ничего, кроме голого расчета. Выйти замуж за человеческого мужчину было значимым действием для Игрит, учитывая, какую политику она проводила. А Вириану, своему помощнику, она, по крайней мере, доверяла к тому моменту. «Если вы готовите заговор против королевы, то я с вами», заявила ее величество Игрит и плюхнулась на траву рядом с нами. Фигуру ее закрывала темная накидка, сбежала под шумок из-за стола, пока остальных развлекали певцы и акробаты. «Ваше величество!» «Инес, я тебя прошу, не скачи, а то сюда сейчас весь двор сбежится», поморщилась Игрит. «Бери пример с Кателины». Вириан стянул расшитый золотыми нитями камзол и расстелил его на траве. «Садитесь, ваше величество!» «Спасибо, милый!» Улыбнулась Игрит и поцеловала Вириана в щеку. Еще одно вопиющее нарушение правил этикета. Замужество плохо на нее влияет. «О, ты захватил еду? У меня зверский аппетит в последнее время. О, тут и пастила есть!» Стащив кусочек с тарелки, она прислонилась к плечу Вириана, и я покачала головой. Никто из нас не сомневался, что в браке Вириана и Игрит не было ничего, кроме голого расчета. Но оказалось, что мы все ошибались. Игрит вдруг влюбилась, в первый раз в жизни серьезно, как она сама мне сказала. А Вириан просто не мог не влюбиться в ответ, хоть и долго не решался показать свои чувства. Еще бы, где он и где королева? При всей своей амбициозности связи с реальностью Вириан никогда не терял, а его скромности хватило бы на 10. Я смотрела на их соприкасающиеся ладони и думала, сколько пройдет времени, прежде чем Игрит официально объявит о том, что ждет наследника. Она суеверно боялась сглазить, и я ее понимала. Обернувшись, я увидела приближающегося перса и встала. Улыбнулась ему, окинула взглядом поляну у озера, веселящихся людей и драконов, плавающие в воздухе огоньки, и нахмурилась. «Сорин рядом с вашей каретой», — ответил перс на мой незаданный вопрос. «Инес и ее величество у озера», — выдала я в обмен нужную ему информацию. Перс все еще возглавлял королевскую стражу, и я была ужасно рада, что Сорин решил не возвращаться на службу. Да, я до сих пор ревновала, хотя даже со своей природной подозрительностью не могла найти для этого ни одного реального повода. Приближаясь к запряженной двумя лошадьми карете, я улыбнулась. Сорин сидел на корточках и что-то говорил Чезару, нашему 4-летнему сыну. Тот смотрел на него из-под лобья и хмурился, как всегда делал, когда чего-то не понимал. Он был точной копией Сорина, сгустком кипучей энергии, от которого вздрагивал весь Бьертан. Чезар увидел меня первым и воскликнул, бросаясь навстречу. «Мама, мама, мы тебе цветы собрали!» В кулачке у него действительно был зажат желтый букетик. Мягкие темные волосы растрепались, на штанах и на рубашке опять красовались пятна от травы и земли. «Чезар, что с ним сделаешь?» Мы давно смирились с тем, что одежды ему хватает на пару дней. Потом она либо рвется, либо пачкается так, что становится непригодна для использования. Сорин встал и улыбнулся уголком губ. Я подхватила на руки Чезара и поцеловала его в пушистую макушку. «Спасибо, милый!» «А можно мне пойти купаться?» Уставились на меня жалобные черные глаза, такие же, как у Сорина. «Пока холодно купаться, к тому же мы на приеме у королевы». «Ну, мам!» – заныл Чезар, вырываясь у меня из рук. Плечи его занялись огнем, и спустя секунду он уже стоял на земле и рассматривал жучка, на которого чуть не наступил. Потом он увидел человеческих детей, которые во что-то играли, и рванул к ним, буквально дымясь от энтузиазма. Большое везение, что мне не страшен драконий огонь после того, как я родила и выносила дракона. Иначе воспитание Чезара, упрямого и непоседливого, стало бы совсем невыполнимой задачей. «Об этом я ему и говорил», — улыбнулся Сорин. «Похоже, он решил, что с тобой больше шансов». Он притянул меня к себе и поцеловал. «А где Тео?» «Уснул. Я уложил его». Подойдя ближе к карете, я заглянула в окно и несколько секунд позволила себе полюбоваться на Тео, нашего второго с Сорином сына. Они с Чезаром были близнецами, и появление Тео стало для нас огромным сюрпризом. Никто не ждал того, что я ношу под сердцем сразу двоих малышей. Я смотрела на темноволосую головку, на белую кожу, на сжатые во сне кулачки. Внешне Чезар и Тео были абсолютными копиями друг друга, но характерами отличались так сильно, что их невозможно было перепутать. Чезар был громким и непоседливым, обожал бегать и играть с мечом и огнями. Тео был мягким и молчаливым, рано научился читать и любым развлечением предпочитал игру в «почему». Мальчишки были не разлей вода, как и любые близнецы. Потому мы знали, даже если проказничает Чезар, вдохновил его на это наверняка Тео. «У меня для тебя подарок, Кателина», – произнес Сорин. Я обернулась. На его ладони лежало кольцо с бриллиантом, такое красивое и тонкое, что захватывало дух. Такое могли бы носить, наверное, эльфийки в фильмах, но никак не обычные женщины вроде меня. «Игрит на днях обмолвилась», – начал Сорин, беря меня за правую руку, – «что в твоем мире дарят на помолвку кольца, а не медальоны». «Мы женаты», – улыбнулась я. «Хочу быть уверен», – сказал он, надевая мне на безымянный палец кольцо. «Я люблю тебя, Кателина, и каждый день радуюсь, что рядом со мной именно ты». «И я люблю тебя, Сорин де Драго». Пожалуй, это подходящий момент, чтобы сообщить ему о том, что я снова жду ребенка. Хорошо бы на этот раз девочку. Конец книги. Читала Ева Ларина.